Что легче? Отец сказал сыну: принеси пол ведра воды, а потом еще принесешь половину. Лучше я принесу два полных, а потом одно опрокину, —